Мать его тоже не забывала, и каждый раз передавала с земляками продукты или одежду. Сама она из-за отработки долго не могла выбираться в город. Оба брата подались с отцом в дозорные к неприступной горе, чтобы вернуть семье прежний уровень социального рейтинга. Работа там несложная, знай, патрулируй себе, разъезжая из конца отмеренного тебе участка в конец, да следи, чтобы из какой-нибудь незамеченной ранее пещеры не повалили в этот мир людоеды. А если увидел, что валит, пускай в небо стрелу. Дальше ее уже увидят те, кто должен, и снова все города, как один, станут плечом к плечу для борьбы с ужасным врагом. Сам же Флинн частью своей семьи официально не считался и имел собственный довольно высокий для своих лет и положения рейтинг. Именно за его способность общаться с людьми ему и поручили работать напоминальщиком для нашей дружной тройки. Ребята были на уважаемых должностях, но их изначально сторонились, не понимали и оттого слегка побаивались. Да и таланты у ребят были странные, не то, чтобы полностью бесполезные, но и прожить без них город мог очень даже легко. Причем, как без талантов, так и без их носителей. Я слушал его, делая себе заметки о том, что можно было бы еще узнать уже потом, про между прочим. Да и картина мира, описываемая одним человеком, который видит ее под своим конкретным углом, вряд ли может быть полной. Поэтому на тот момент я просто понемногу втирался пареньку в доверие и пополнял свой словарный запас. А те вопросы, что уже были нами подняты, но исчерпывающие ответы на них получены не были, я оставил на потом и, возможно, для других собеседников. Артефакт, кстати, работал лучше прежнего. Видимо, в этом мире действительно есть эффект веры в то, что твоя магия просто не имеет права не сработать, чтобы волшебство увенчалось успехом. Как бы то ни было, а наедался за просветительной беседой я быстрее, чем терял в весе, и прямо-таки чувствовал, как становлюсь умнее и сильнее. А даже половина подобных ощущений на меня всегда действовала успокаивающе. Не знаю, что случилось раньше. В комнате стало темнеть, или мы начали мучительно зевать. В любом случае, за этот насыщенный, если не событиями, то информацией день, подходил к концу, и мы с Флинном были без сил. Мне в этом доме подходила только кровать Стуна. Паренек явно выбрал простую и незатейливую койку Гора. Кровать с резной спинкой и с какими-то небольшими картинами на стене над ней осталась нетронутой. В сон я провалился мгновенно, едва успев снять с головы артефакт и коснуться ею подушки. И этот самый сон оказался очень даже необычным. Глава 11. Во сне и наяву. Говорят, что многим людям снятся черно-белые сны. Ну, не знаю. Для разнообразия, возможно, интересно было бы раз в месяц-другой глянуть эдакую кинохронику, но ведь гораздо интереснее смотреть кино в цвете. Я уже не говорю о правдоподобности, а мой сон был на удивление реалистичен. Во всяком случае, пока я не взглянул себе под ноги. Однако, думаю, стоит рассказать все по порядку. Я стоял на перекрестке сразу не менее 10 дорог. В точке их пересечения был какой-то монументальный, но очень несуразный замок с целой кучей разнокалиберных башенок. Между мной и ним на уровне глаз, щит на столбе с надписью на только что выученном языке. Причем она не предостерегает, а уведомляет о том, что, проходя дальше, я снимаю с блестящего всю ответственность за свою жизнь, а также здоровье и даже благополучие. Выглядит это как-то странно и не слишком впечатляюще. Погода во сне стоит чудесная. Солнышко светит, птички поют, не жарко и не холодно. Однако, по спине, нет-нет, да и пробежится какой-то предательский холодок. Первый шаг было бы проще сделать, будь на щите угрозы, череп с костями. Тогда я был бы храбрецом и героем в собственных глазах, презревшим страх и наплевавшим на угрозы. А тут все серьезно и по-взрослому. Но откуда-то я точно знаю, что назад пути нет, так что делаю шаг в единственно нужном направлении. Какое знакомое место, какие высокие потолки. А вот стол и стул маленькие, и люди вокруг маленькие. Они едят, а я нет. И вот из-за спины появляется большой человек, взрослый. Стоп, теперь я помню. Я знаю, что сейчас будет. Меня заставит есть эту кашу. Я буду плакать, давиться, но есть. Потому что надо. Потому что меня не спрашивают, хочу ли я это делать. А меня тошнит от этого вкуса и от комочков, но я сдерживаюсь. Давлюсь и ем. Ем и давлюсь. Хорошо, что это сон, и ты можешь быть в нем сторонним наблюдателем. Но рвотный позыв все равно настигает меня даже как свидетеля. Настолько сильно я сопереживаю сейчас себе маленькому. А ведь я уже совсем забыл тот случай. Это всего лишь каша. Это всего лишь взрослый, у которого есть маленький кусочек власти над кем-то беззащитным. Это просто каша. Усилие воли, из последней отправленной в рот ложкой, я делаю следующий шаг вперед, стараясь не смотреть на залитое слезами пухлощекое лицо. Начальная школа, задний двор после уроков, драка с хулиганом-второгодником из параллельного класса. Я ее не хотел, я вообще тогда не любил драться, однако сверстники все решили за меня, а может даже и за нас обоих, эти их кажущиеся сейчас такими примитивными. А он про тебя сказал, а все слышали, ты же не трус, ты придешь, а он засыт. И вот она нелепая драка, которая не нужна никому, кроме зрителей, напоминающих сейчас стадо гиен. Они в восторге, прыгают на месте от переизбытка эмоций. Я делаю ложный выпад, неумелый, медленный и неуклюжий, и тут же получаю тычок кулаком в глаз от более опытного противника. «Неплохо», — говорю я, делая шаг назад и потирая ушибленное место. Зрители ликуют, то и дело повторяя за мной и делясь друг с другом впечатлениями от начала долгожданной драки. «Гиены, мы же кружим, глядя друг на друга. Я думаю, как бы подойти к нему и навязать борьбу, раз уж бьет он лучше меня». Но тут в стае гиен паника. Под крики шухер они расхватывают сваленные в кучу рюкзаки и бросаются в рассыпную. Второгодник тоже убегает. Так можно. Если шухер, то можно. Я знаком с дворовыми правилами. Не совсем их понимаю, но для исполнения, понимание, не главное. Сам я спокоен. Глупо убегать от учителей, к которым ты завтра придешь на урок. Конечно же, на их расспросы я отмалчиваюсь. Они не сильно-то и настаивают. Сами все понимают. Что ж, это было не так уж и сложно. Как минимум, без слез. Кисло-горькая усмешка сопровождает второй шаг. А это уже средняя школа. Урок физкультуры и показательная порка тех, кто еще не умеет подтягиваться от физрука. Даже с раскачкой и рывками подтянуться не можете. Висите здесь на перекладине, как бабы беременные. Говорит он без особых эмоций, но щеки и уши наши горят. Вот здесь уже неведомый психоаналитик впросак попал. Здесь мне стыдиться нечего. Во-первых, тут коллективная, а не персональная, ответственность, так как нас таких в классе трое. Во-вторых, именно в тот вечер я под воздействием жгучей всепожирающей обиды, многократно усиленной подростковым максимализмом, взялся, наконец, за свое физическое воспитание. И уже через месяц выполнил смешной школьный норматив. Как я гордо тогда смотрел на физрука, и как он прятал довольную улыбку. Нет, здесь я вырос над собой, начал формировать того, кем сейчас являюсь. Здесь жалеть ни о чем, вообще в прожитой жизни жалеть ни о чем уже хотя бы потому, что сделанного не вернуть, а все, что меня не сломало, закалило и душу, и тело. Больше не задерживаясь, делаю шаг за шагом, просто отмечая и вспоминая ситуации, людей и локации. Первая трагедия на личном фронте. Предательство друга, едва не проваленная сессия, все это я прохожу, понимая, что все, тлен, как там, на кольце, было написано, и это пройдет, да, это все прошло, выводы сделаны, уроки усвоены, шрамы зарубцевались, а кое-где даже и рассосались, и нечего оглядываться назад, дальше я иду, даже не глядя никуда, кроме как перед собой, наконец, передо мной словно бы лопается невидимая мембрана, и приходит понимание, что все эти шаги сложились для меня в один стандартный, но оставляющий за спиной целую локацию шаг. Теперь щит с предупреждением за спиной. Я сбросил тянущую меня назад ношу, о которой раньше и не подозревал, и двигаюсь дальше налегке и с чувством того, что с плеч упала гора груза прожитых лет. Вообще странная концепция преград. По идее мне должны мешать продвигаться вперед, а не прокачивать меня в ментальном плане. Напоминает эволюцию героя в компьютерных играх, чтобы до босса он добежал едва-едва способным его победить при удачном стечении обстоятельств. Что ж, игра, так игра, тогда мое дело телячье, играть и получать удовольствие. Делаю очередной шаг вперед и вдыхаю невероятное зловоние, просто квинтэссенцию смрада. Воняет так, что этой смесью просто невозможно дышать. Вываливаюсь на начальный этап, задыхаясь и ничего не видя из-за слез, вызванных резью в глазах. Вот это я понимаю, охрана периметра. Ни одна собака не проскочит. Можно, конечно, набрать воздуха в легкие и, задержав дыхание, пройти или пробежать локацию с несъедобным воздухом, однако есть одно но. Если воздух закончится, а я все еще буду в загазованной местности, то скорее всего мне не выжить. А что, если поступить, как умный, попытаться прогуляться и пойти на штурм замка с другой стороны, обойдя вонючую локацию? Но и тут меня ждало разочарование. Правда ведь говорят, что на каждую хитрую задницу найдется своя отмычка. Я шагал и влево, и вправо, но всегда оставался рядом с уведомляющим щитом и смотрел на замок с одного и того же ракурса. Может, нужно просто прийти к нему по другой дороге? Раз уж к нему их сходится так много, значит, нужно просто пойти назад по той дороге, что якобы привела меня сюда. А уже там, откуда я, возможно, пришел, можно и решить, идти ли другой дорогой, либо вовсе никуда не идти. А что, почему бы и нет? Разворачиваюсь спиной к щиту и, окрыленный гениальной идеей, чуть ли не в припрыжку ухожу от проблемы. В конце концов, я не Мария, бегущая освобождать принцессу, а человек, наделенный свободой воли, который никому ничего не должен и не обязан, пока что-то кому-то не пообещает. С этой самой мыслью, вызвавшей улыбку на моем заспанном лице, я и проснулся. В комнате еще было темно, и по всем раскладам мне бы еще спать да спать, но урчание в животе явно давало понять, что организм находится в полной боевой готовности к уничтожению остатков ужина. «Есть будешь?» – тихо спросил я у Флина, легонько тыкая парня в плечо указательным пальцем. «А?» – сонно отозвался парень. «Что случилось?» «На меня напал ночной жор», – честно признался я. «Предлагаю объединить наши усилия в борьбе с вероломным агрессором». «Ты как, согласен?» «Ну, ты даешь», сев на кровати и потирая глаза, выдавил из себя удивленную реплику Флин. «Ты хоть замечаешь, как правильно и гладко говоришь на нашем языке? Может, ты все вспомнил, а? Это было бы просто сказочно». Я посидел, поскрипел мозгами, тужась вспомнить что-нибудь между моим прощанием с родном мире и ушибом колен в этом, но не преуспел и потому лишь виновато развел руками. «А говорю действительно хорошо, ага. Причем с нашим явным деревенским говором. Я специально при тебе только так и разговаривал. Это я сам додумался, без подсказки Гора. Значит, мне теперь предстоит переучиваться», — усмехнулся я. «Теперь мы сможем попасть в город. Мне же интересно, как тут у вас все устроено». «Думаю, что да, но нужно разрешение хотя бы одного из мастеров. А у вас не предусмотрено никакой дистанционной связи посредством магии?» Не особо надеясь на положительный ответ, уточнил я. «Вообще у нас есть почтовые птицы, но конкретно у меня таких нет. И ни к чему, и экономлю». «И что планируешь себе купить?» «Планирую взять в жены девушку, которая мне очень нравится. А для этого я должен либо быть мастером, либо иметь очень высокий социальный рейтинг, чтобы она могла получать материальные блага от города по ускоренной очереди, либо я должен быть богат». На миг мне стало немного жалко тщедушного калеку посыльного. «Красивая?» — задал я абсолютно ненужный вопрос, чтобы прервать неловкую паузу, вызванную его признанием. «Очень». «Вполне ожидаемо и с большим пылом», — ответил мальчишка. «Ну, понятно, что очень. Иначе б, наверное, не сох по ней. Могу научить тебя драться даже с короткой ногой, если нужно поколотить ее кавалеров. Их же наверняка немало вокруг нее ошивается. Конечно, она всем нравится. Но только всем парням в городе рано класть на нее глаз, пока мы не выиграем будущие великие игры. У вас сезон свадеб после них начинается», — высказал догадку я. «Так нужно же заранее почву прощупывать». Парень какое-то время поморгал, непонимающе глядя на меня, а потом улыбнулся. «Какая интересная фраза. Я тебя таким не учил. Но, нет, ты неправильно понял. Еще по древней традиции, когда города были совсем маленькие, а деревни, и того меньше, было заведено, что право посвататься к девушкам из проигравшего города первыми имеют юноши-победители. Это одна из наград великих игр. В этот раз очередь нашего города выдерживать штурм или осаду. Против нас будут научники, металлурги и степняки. Степняки всегда участвуют в штурмах любого города. Они отвечают за внезапность атаки. Как же у вас тут все сложно?» Опять не выдержал я, перебивая Флина. «Живете мирно, но сами себе постоянно придумываете какие-то сложности. Ну, а как же? Все поколения наших предков жили до нас для того, чтобы накопить, сохранить и передать опыт, который может пригодиться потомкам в том мире, который им предстоит заселять. Без великих игр это было бы скучно и нудно. Да и куча народу бы сидела без дела. Все, я понял. Пока я не поживу у вас в городе, я не пойму вашей странной логики. Как могут сидеть без дела ремесленники, если у вас еще не случилось научно-технической революции, и не может быть перепроизводства товаров с учетом того, что существуют развитые торговые связи между городами? Это же бред какой-то. Во всяком случае, на первый взгляд, не совсем понимаю, о чем ты говоришь, но, В этот момент входная дверь бесшумно отворилась и в комнату пошли Стун и Рина. Я обратил внимание, что девушка, пускай и без всякой паузы, но зашла второй. Либо здесь не принято пропускать дам вперед, либо Стун все еще не до конца мне доверяет. А если бы я был голый, нагло вопросил я, укоризненно глядя на Рину, а вы без предупреждения. Мой демарш вызвал искренний смех всех наличествующих в комнате аборигенов. А ты остряк, чужак, успокоившись раньше всех, сказал Стун, стесняться мастера-акушера, это же надо такое придумать. Можно подумать, что этой фразой он мне исчерпывающе все объяснил. Ладно, пускай смеются, с меня не убудет. Я тут тебе принес свои старые вещи, которые успела расшить и подшить соседка, продолжил долговязый парень, потому как лишних денег вам иметь не положено, а сменная одежда тебе, надо думать, пригодится. С едой мы в ближайшее время тоже что-нибудь придумаем, если не получится сразу устроить тебя на работу. Он может оказаться полезным мастеру Гару, добавил свои 5 копеек Флин. У него способности как у ребенка, если не сильнее. Стун вопросительно взглянул на Рину. Так и внула, хоть и не слишком энергично. Да, на показ ему стоит где-то работать, но основную пользу, уверена, он принесет в башне гора. Наконец, подтвердила она, Флин, я знаю, что ты смышлен не по годам и для своего настоящего родственника подыскал бы, если и не теплое место, то уж точно прибыльное дело. Так что напряги мозги и придумай то, чего от тебя могли бы ожидать жители города. Если отбросить скромность, краснея пробормотал мальчишка, то я очень рад и удивлен тем, как высоко мастер Рина оценила мои качества. Не осмеливаясь с ней спорить, я все же рискну предположить, что не все в городе придерживаются обо мне такого же мнения, как и она. А глупцов никто в тонких делах в расчеты не берет, если, конечно, они напрямую в делах не замешаны, слегка снисходительно улыбнулась девушка, ориентироваться нужно на умных и наблюдательных. А они, как раз, достаточно верного о тебе мнения, чтобы разглядеть нелогичность в ваших с родственником делах или поведении. Видно было, что Флин все еще сомневается, и тогда Рина выложила на стол последний козырь. Гар в этом вопросе полностью со мной согласен, сказала, как припечатала она. Мальчишка окончательно поверил и расцвел прямо-таки на глазах. При этом видно было, как крепко он задумался, подыскивая мне настоящую работу мечты местного деревенского олуха. Пока Флин думал и собирал наши с ним дорожные сумки, Рина снова пыталась экспериментировать, подвергая меня своим магическим атакам. Получалось у нее не слишком хорошо, отчего девушка злилась, закусывая нижнюю губу и становясь от того почти неотразимой. Под конец я даже забылся и всерьез ей залюбовался. Не скажу, чтобы она была красавицей, но, если остановить взгляд на ее лице хотя бы на пару секунд, оторвать его потом лично мне было крайне сложно. Под конец Рина так устала, что откинулась на спинку стула, на котором сидела все время эксперимента, и закрыла лицо руками. Только теперь я смог отвлечься и увидеть, что к нашему походу в город уже все готово. Флин, сияя словно начищенный медный таз, стоял посреди комнаты, держа в руках 2 вещевых мешка. «Волосы у тебя, конечно, длинноваты», — с сомнением протянул мальчишка, «любого деревенского должны перед таким переселением постричь покороче», чтобы первое время не тратил деньги на подобную ерунду, но тебя-то и я оболванить могу, так что не думаю, что кто-то придерется. Как по мне, так что-то уж больно они заморачиваются, но, опять-таки, им виднее, откуда здесь ветер дует, значит и поправки на него делать тоже им. А я пока что просто поприсматриваюсь, стараясь быть не слишком заметным. Однако нарушить собственный план мне пришлось уже через пару часов прямо у городских ворот, когда я не сдержался и оскорбил капрала караульной стражи. Глава 12. Знакомство с городом. Двое мастеров остались в своем загородном доме, видимо, наводить порядок, а мы двинулись по направлению к ближайшей обители цивилизации. По пути Флин старательно шоркал ногами, поднимая при этом клубы пыли. Не задавая вопросов, я тоже какое-то время следовал его примеру, догадался, что мы должны выглядеть так, словно проделали немалый путь. Сначала лес сменился лугами, затем полями, а уж потом я заметил и макушки башен. Правда, как оказалось потом, это был не сам город, а городская крепость, первое серьезное каменное строение в исторической части города. Но довольно скоро показались и городские стены, и они меня впечатлили, как высотой, так и монументальностью. Я никогда не разбирался в фортификации, но сдается мне, что это творение инженерной мысли соответствует всем требованиям местной военной науки. Это при том, что войны здесь не ведутся. Следовательно, весь этот колоссальный труд ради каких-то игр. Нет, я уже успел с этим свыкнуться и понимаю, что это местный аналог нашей религии, ради которой вообще в древние времена творились и чудеса света и другие малообъяснимые с точки зрения логики и экономики вещи. И все же, строить это все ради игр, которые, в свою очередь, проводятся для того, чтобы подстегнуть науку, чтобы когда-нибудь далекие потомки куда-то переселились. Очень спорное развитие цивилизации, до головной боли неестественное, искусственное. БРРР. Пока я размышлял, мы погрузились на паром, где к тому моменту уже кучковались местные крестьяне, доставляющие свои нехитрые товары для продажи или обмена. Не знаю пока, как у них тут это налажено, но странно, что продукты везутся не с самого утра, а среди дня. Я думал, что крестьяне в такую околосредневековую эпоху должны вставать с рассветом и до заката заниматься делами. Хотя, торговля – тоже дело. Вон Флинн уже пробует что-то молочное, одновременно виртуозно торгуясь с женщиной, имеющей явно озабоченное выражение лица. Внезапно я понял, что он предлагает мой труд по скоростной доставке товара к месту назначения в обмен на небольшой кусок сыра. Внимательно слушаю их оживленную беседу и понимаю, что дамочка спешит оказаться сразу в двух местах, и вполне резонно опасается не поспеть в одно из них вовремя. Флинн предлагает наши услуги по доставке ее уже оплаченного товара в пункт его приемки, в качестве гарантии предоставляет свое доброе имя. Тетка нисколько не сомневается в чистоте его помыслов, но опасается, что хромоногий доставщик и глупая деревенщина не справится с обязательствами. Вот не хамка ли, сама ведь далеко не принцесса, а меня деревенщиной называет, да еще и глупым. Это вообще уже на заговор похоже, ей-богу. Я ведь уже даже втайне от всех лицо свое ощупывал. Вроде бы и правда, мое, и никогда оно у меня глупым не было. В общем, так Флинн с ней и не сторговался. В итоге все остались при своем. Крестьянка с проблемами, я с глупой мордой и подпорченным настроением, а мальчишка с улыбкой и небольшой порцией творога в желудке. Ну а у ворот мое и без того довольно мрачное настроение подпортил старший стражник. У всех стражников были пестрые нашивки на рукавах, две ярко-желтые волнистые полосы, а у этого единственного между желтыми затесалась прямая красная. Да и выглядел он, словно индюк на птичьем дворе, надменно и самодовольно. Вот я и сделал вывод о том, что перед нами мини-начальник. И начал этот начальник он с того, что продемонстрировал грани твоего убогого остроумия на Флине, пройдясь по его врожденному пороку. Кого я вижу? Король всех посыльных и мечта всех барышень на выданье, хромой Флинн. То-то я смотрю, жизнь в городе забила ключом, а, оказывается, это просто ты из него отлучался. И куда же это носило нашего прошлогоднего призера черепашьих гонок? Ребята, вы слышали, как я его, не победителя, а призера. Этот любитель поднять самооценку за счет того, кто в силу каких-то причин просто не может дать отпор подлецу, обернулся к своим сослуживцам, в поисках их одобрения. Не знаю, что увидел он, а я рассмотрел, только кривые усмешки, да и то не у всех. Значит, ребята, они нормальные, это хорошо. Плохо только, что над ними стоит такой вот человечишка. Все бы вам шутить, капрал Стинг, никак не реагируя на неприкрытый сарказм, ответил Флинн, я всего лишь отлучался, чтобы встретить земляка, который приходится мне дальним родственником. Он никогда не бывал в городе, да к тому ж, на беду, не так расторопен, как хотелось бы. Расторопен. Эхом отозвался капрал и не слишком натурально расхохотался, хлопая себя по наметившемуся животу, уже немного свисающему над широким поясным ремнем. На фоне хромого и нерасторопный. Да у вас там, в деревне все такие убогие, что ли? Или к нам еще самых удачных присылают? Это ж как тогда остальные у вас выглядят. Братишка Флинн, сказал я достаточно громко и разборчиво, чтобы услышали все, кто находился в тот момент поблизости, когда этот уважаемый стражник открывает рот и пытается что-то тебе сказать, то я слышу только. Тут я надул щеки, высунул язык и издал громкий и протяжный неприличный звук, который больше всего напоминал ветры, испускаемые человеком, пребывающим в отхожем месте. Я решил, что ослышался, но мой нос подтверждает, что уши не ошиблись. Когда стражник открывает рот, то пахнет именно тем, что я и слышу. Простым и грубоватым селянам, что были поблизости, шутка пришлась одновременно и по уму, и по сердцу. Кто широко улыбнулся, кто прыснул в кулак, а некоторые и вовсе в голос засмеялись. А этого капрал Стинг стерпеть уже не смог. Чудное оружие, нечто среднее между копьем и метательным дротиком, подвешенное у него на поясе, незаметно для глаза оказалось в уже отведенной для броска руке. Потом последовал свист рассекаемого воздуха, и я почувствовал ощутимый толчок в плечо. Буквально отлетев на пару шагов, я уставился на толкнувшего меня Флина, не понимая, откуда у мальчишки взялись на это силы. Потом, проследив его не менее удивленный взгляд, увидел вибрирующее древко оружия, застрявшего в досках подвесного моста примерно в том месте, где только что стояла моя нога. Хотя, зная меткость местных жителей, думаю, что правильнее было бы сказать, точно в том месте. О местных законах, обычаях или даже понятиях, которые могли бы помочь как-то расценить этот достаточно однозначный жест, я не имел должного понятия, но что-то подсказывало мне, правда на моей стороне. Поэтому я снова пошел в словесную атаку, благо больше на поясе у забияки ничего смертельного на вид не болталось. «Братишка», — вновь окликнул я все еще удивленного Флина, понемногу приближаясь к стражнику, чтобы успеть оказаться рядом, если тот найдет что еще в меня метнуть. Если в городе капралы стражи не могут попасть в нерастороп ногу деревенщину, то как здесь планируют выигрывать великие игры? Сражаясь на стенах города, в рукопашную, так этот Стинг себе даже пальцем в нос не попадет, чтобы в нем поковыряться, раз не попал в меня. Договорить я не успел, так как задумка стала воплощаться даже раньше времени. Неуравновешенный стражник бросился на меня с кулаками. Это зрелище выглядело бы очень смешным, не будь оно таким печальным. Наверное, примерно так смотрелась со стороны та детская драка за школой из моего недавнего сна. Вот только теперь драться пытался взрослый человек, считай, военный. И делал он это изумительно неумело. Мне даже не пришлось его бить. Уходя от изображающего ветряную мельницу противника, я просто в один из его выпадов оказался сбоку от стражника и просто толкнул его бедром в таз. Поскольку противник в этот момент стоял в каком-то подобии широкой стойки, а ноги его были на одной линии, то равновесие с радостью и готовностью покинуло Олуха, и тот распластался на досках не самого чистого моста. Хотелось бы мне, чтобы он на потеху публики шмякнулся в коровью лепешку, или в конское яблоко, но, к сожалению, данных продуктов жизнедеятельности крестьянских кормильцев и помощников в месте падения этого хама не оказалось. И все же эффект от нелепого падения был. Теперь, не таясь, улыбались даже стражники. «Ты устал, Стинг», — сказал самый возрастной из них, пока капрал, чертыхаясь, поднимался, «вон, падаешь на ровном месте. Пошел бы отдохнул. Да и нам пора», — засуетился перепуганный моим представлением Флинн, становясь между Стингом и все еще торчащим в досках моста оружием. «Ты иди, брат, сразу поворачивай направо, потом все время прямо, а я тебя догоню». Я глянул на противника. Его лицо заливало краской, но больше в драку он лезть не собирался. Все-таки не такой дурак, каким кажется на первый взгляд. Понял, что дальше позор будет только сильнее. «Скользко тут у вас на мосту», — буркнул я, переведя взгляд на мальчишку. «Смотри, не упади, а то нести тебя потом». Сойдя с моста, я тут же повернул в указанном направлении и остановился, прислушиваясь. Если бы конфликт со стражником вспыхнул с новой силой, пришлось бы экстренно возвращаться и решать его уже более радикальными методами. Но Флинн, видимо, был тем еще дипломатом, потому что меньше, чем через минуту он уже чуть было не впечатался в меня, выскочив из-за поворота. «Ты слишком хорошо вжился в роль балбеса, раз ввязался в конфликт с капралом», — выпалил он. «Никто умный так не поступил бы. Стражники — люди не самой уважаемой профессии, но и драку с ними затевать не стоило. Да я его даже пальцем не тронул», — делано возмутился я. «К тому же легендой нужно заниматься. Вы же с Гором сами хотели, чтобы твой родственник был туповатым. Так что я дебютировал в роли во всей красе. Скорее ты бросил на себя тень или выставил в не самом лучшем свете», — возразил Флинн. «Между прочим, ты, как художник, должен понимать, что тени только придают рисунку объем». Козырнул я невесть откуда полученными знаниями. «Вот только из образа не выходи», — охладил мой пыл мальчишка. «У тебя на какое-то время даже лицо глупым быть перестало, и мне от этого как-то не по себе, будто с незнакомцем разговариваю». Поборов мимолетное желание отвесить мальцу подзатыльник, я начал осматриваться по сторонам. «Что я вам скажу, антуражно? Перво-наперво меня удивило то, что я не чувствовал особой вони, которая, как я слышал и читал, была извечным спутником тех же европейских средневековых городов. Да, пахло далеко не розами, но в целом, нормальный воздух, глаза не слезятся. А еще тротуары. Мало того, что они есть, и сделаны из плотно подогнанных друг к другу плоских булыжников, так еще и выполнены они немного под наклоном. Края чуть выше, а центр – ниже. Это для стока воды сделано, высказал я единственную пришедшую в голову догадку. Да, подтвердил Флинн, внизу по улице будет колодец, а под ним подземный жёлоб. Конкретно с этой улицы вода после дождя стекает в защитный ров. Поэтому там никто и не купается даже в сильную жару. В ливень многие жители выплескивают из окон кому что не лень, сам понимаешь. А не в ливень куда они это девают, не упустил я шанс побыстрее разузнать о быте и нравах местных жителей. Ну, уж не в себе держит, хохотнул мальчишка, вместо того, чтобы с толком и расстановкой объяснить гостю, что тут да как. Я уж хотел было съязвить в ответ, но был остановлен стайкой мелкой ребятни, вмиг окружившей Флинна. Они быстро разноголосо щебетали, каждая малявка то и дело дергала парнишку то за руку, то за одежду, стараясь обратить на себя его внимание и первой поделиться имеющейся информацией. Казалось, что Флинн умудряется слушать их всех одновременно, прекрасно воспринимая все сказанное. «Хорошо, ребята, хорошо», — наконец, — сказал он, поднимая вверх руку. При этом жесте малыши мгновенно замолчали и преданно уставились на возвышающегося над ними посыльного. «Я всех вас выслушал и пришел к выводу, что вы молодцы. Сладостей с собой у меня нет, но есть деньги, на которые можно купить целый пакет засахаренных орешков, которые нужно будет разделить на всех поровну. Остальным, кому не повезло встретить меня раньше, передайте, что их сведения устарели. Как поняли меня?» Снова раздавшийся на всю улицу писк возвестил о том, что поняли Флинна прекрасно. Драки за подброшенную в воздух монетку не последовало. Юркая девчонка с двумя прилично растрепанными косичками, в прыжке поймавшая кругляш, тут же отдала его самому высокому в банде мальчишке. Тот, поблагодарив ее кивком головы, выжидательно уставился на Флинна. «Все, можете бежать», — махнул рукой местный предводитель ребятни, и стайку условно ветром сдуло. «Интересно, чему они больше радуются, угощению или тому, что утерли нос конкурентам, но еще интереснее наблюдать за новым другом в его естественной среде обитания». Здесь он сразу преобразился, стал деловитее, в движениях появилась резкость. «Мне нужно зайти за посланием, отнести его, а уже потом я покажу тебе, где мы первое время будем жить», — сказал он, набирая скорость. «Ты иди чуть позади меня, придерживайся правой части тротуара, чтобы никого не задеть. За мной в здание не заходи, пока мы не побываем в башне Гора. Все понятно?» «Да», — послушно киваю в ответ на вопрос, произнесенный таким строгим голосом, словно Флинн общался с малолетним проказником. «А почему по тротуару нужно идти именно по правой стороне?» «Ну, это же просто», — на ходу, не оглядываясь, начинает свою мини-лекцию мальчишка. «Вот, допустим, сопровождаешь ты девушку на прогулке, предлагаешь ей руку для поддержки. Какую руку ты ей предложишь?» «Конечно же, правую. Кто ж левую предлагает? А теперь представь, что ты с дамой под ручку идешь по левой стороне тротуара. Тогда ведь твою спутницу будут задевать все встречные прохожие. Значит, что? Значит, идти нужно по правой стороне. Только и всего». Пока я раздумывал над логикой сказанного, мы уже пришли к первой цели. Флинн остановился у массивной двери, выходящей прямо на тротуар, без стука отворил ее и нырнул в солидно выглядящее трехэтажное здание. Не было его минуты три. За это время мне удалось хорошо осмотреться. Вся доступная взгляду застройка была каменной, преимущественно двухэтажной. В витражных окнах достаточно прозрачные стекла. Из парочки окон на меня уже уставились любопытные мордашки местных девиц. Пришлось приосаниться, приняв гордый и независимый вид. Потом я вспомнил, что все местные жители считают мое лицо, мягко говоря, несколько простоватым и повернулся в профиль, надеясь, что так выгляжу интеллектуальнее. Однако понять, какой произвел эффект на местных красавиц, я не успел, так как выскочивший из дома Флинн припустил по улице, что было сил, махнув мне рукой, чтобы следовал за ним. Я бежал трусцой, и мне было больно. Больно смотреть на то, как вынужден был перемещаться мальчишка. Что же тут за сволочи живут, раз так издеваются над человеком? Неужели нельзя найти парню работу, не связанную с бегом. Уроды, хоть взваливай его на плечи и тащи в ту сторону, куда он укажет. Понятно, что это рыба, а не удочка, но что я еще могу для него сделать? Уже минут через пять такой вот беготни, отчаянная жалость к парню достигла в моей душе такого уровня, что внезапно озарившая меня идея, как ему помочь, вызвала в душе такую бурю эмоций, что я какое-то время даже бежал в припрыжку. Ведь каждый нормальный взрослый человек, хоть иногда, но задумывается, зачем он живет на этом свете. Так вот, глядя в спину несчастному калеке, я понял, для чего попал в этот мир. Да, аппарат Элизарова я изобрести не смогу, но жизнь пацану облегчить мне по силе. Глава 13. Неожиданная улика. В итоге Флинн прибежал к зданию, имеющему неуловимо официальный вид и, ожидаемо, скрылся за его дверью. Я снова остался на улице, но в этот раз поспешил отойти в сторонку, потому что здесь мною интересовались чаще и в основном молодые люди спортивного или даже атлетического телосложения. Одни, подобно Флинну, после оценивания меня взглядом, исчезали за входной дверью здания, другие, наоборот, выныривали оттуда, осматривались, останавливая нелегкие, изучающие и запоминающие взгляды на моей скромной персоне, и торопились по своим делам. Флинн вышел оттуда относительно неспешно, и выглядел он одновременно задумчиво и успокоенно. «Поручили доставить устное послание Стуну», — пояснил парень, — «вот только он сейчас расследует убийство и может быть где угодно, даже за пределами города, если они еще не успели вернуться. Он стал бы провожать Рину до ее дома или места работы, после возвращения в город», — уточнил я. «Однозначно, значит, сначала мы пойдем на работу к Рине, там узнаем, вернулись ли они, и, если еще нет, то будем ждать их у тех же ворот, которыми сами только что воспользовались». Быстро парень соображает, молодец, Флинн, окликнул я снова ускорившегося товарища. «Почему ты рисуешь песком? У вас дорогая бумага. Все, что стоит хоть каких-то денег, для меня по умолчанию дорого. Но бумага у нас действительно дорогая. В городе научников уже давно бьются над тем, чтобы сделать ее производство дешевым и массовым, ведь это поможет лучше накапливать любые знания, а не только самые важные и проще их передавать. Они там у себя считают, что это даст новый толчок в развитии науки. Думаю, что в чем-то они правы. А чем вы пользуетесь дома, когда нужно что-то записать? Не глиняными же табличками? Зачем табличками? На досточках мелом пишем обычно, а что? Да есть у меня одна задумка. Если у нас получится воплотить ее в жизнь, то работать тебе станет заметно легче. Вообще, я и так не в шахте руду добываю. Не слишком проникся новостью Флинн, но, все равно, интересно, что там ты придумал. Вечером обязательно покажешь, только нужно будет масло для лампы купить, а то у меня оно еще несколько дней назад закончилось. Экономишь, уточнил я, коплю, тихо, едва слышно ответил он, если получится посвататься, то нужно будет соблюсти целый ряд формальностей, и чем несущественнее формальность, тем больше в ней незаметных мелочей. Я вся моя жизнь показывает, что, обычно, на мелочах все и сыпется, а у меня будет только один шанс. Ну, теперь же у тебя есть я, подбадриваю загрустившего парня, мастером в этих делах меня может и не назвать, но кое-что все же смыслю. Она вообще подозревает о твоем существовании, женя, я единственный в городе хромой посыльный. Как ты думаешь, хоть одна помойная крыса на улицах может меня не знать? Ну, так это уже полдела. Все твои минусы она знает, осталось понемногу подбрасывать ей информацию по твоим плюсам, только и всего. Только меня сначала по их поводу просвети, пожалуйста, а то я что-то пока с ними не встречался. Все у вас с ней будет хорошо, главное, держись меня, как минимум для того, чтобы твое лицо на моем фоне казалось еще умнее. Оглянувшись, парень вполне серьезно кивнул, вроде умный, а с сарказмом не дружит, буду иметь в виду. До места назначения идти было далеко и долго, но искомых мастеров на работе Рины мы не застали, они там не показывались. Думаю, они у горы в башне, не слишком уверенно протянул Флинн, жалко, что ты не знаешь города, тогда бы мы могли разделиться. Ты остался бы здесь, а я побежал бы к башне. Так давай оставим сообщение для мастеров. В этом здании работают люди, которым можно доверить такое дело. Ответить Флинн не успел, так как из-за ближайшего угла выскочила мелкая девчонка, взвизгнула от радости, увидев моего товарища, и тут же бросилась к нему, горя желанием поведать что-то исключительно важное. Наклонив ухо к ее губам, Флинн сосредоточенно выслушал всю имеющуюся у маленькой осведомительницы информацию, а после того, как из ее кулачка что-то перекачивало в его руку, крепко задумался. «Что хочешь за услугу?» – спросил он, наконец. «Его ленты, не самый чистый указательный палец беззастенчиво указывал на меня. Какие еще ленты? Поклеп, нет у меня ничего такого». «Хорошо», – обрадованно поспешил согласиться хромой негодник. «Какие больше всего нравятся? Ленточки, которые я про себя называл шнурками, были достаточно хитро вплетены в одежду, но ловкие пальцы девчонки, торопящиеся урвать добычу, пока взрослые не передумали, сделали свое дело в считанные секунды. Бойкая особа, ей нужно в наперстке людей раздевать, ну, или в шоу талантов. На абсолютно непрактичную шнуровку мне было абсолютно плевать, тем более, что у того же Флина ее тоже почти не было, но шанс повозмущаться упустить было грешно. И как же я теперь без лент в глаза людям смотреть буду? Сделал я пробный выпад. А, отмахнулся мальчишка. Ерунда, пережитки прошлого. Теперь всем по большому счету плевать, от какой семьи ты ведешь свой род. В городе полно народу, а эта информация нужна разве что, когда идешь свататься. Еще несколько лет назад их почти что и не носили, но вот, бац, и они снова в моде. Да и информации уже никакой не несут, баловство одно. Что ж, ладно, модником я никогда не был, так что не стоит и начинать. А что девчонка тебе передала? Перо, не собираясь вдаваться в подробности, ответил Флинн. Подождав все же, вдруг, передумает, я уточнил, что за перо, с места убийства, мальчишки мыли полы, потом воду вылили на задний двор, эта девчонка как раз там на дерево лезла, хотела в гнездо сороки заглянуть, среди детворы всегда ходят басни, что в сорочьих гнездах бывают украденные их хозяйками женские украшения, вот девчонки, что поменьше и полегче выслеживают сорок и пытаются заглядывать в гнезда, чаще всего падают раньше, чем заглядывают, но вот это не успело упасть, и увидела, как мальчишки выплескивают окрашенную кровью воду, как она рассмотрела небольшое черное перо, не знаю, повезло, думаю, и это перо может о чем-то сказать Стуну, да он и мне говорит, что там был петух, ну, или курица, но, скорее всего, петух, говоря это, парень разжал ладонь, и я с сомнением уставился на самое обыкновенное примятое перо черного цвета. Может, оно из подушки вылезло? Усомнился я в скоротечном выводе Флина. Большевато, конечно, но все может быть. И за это тут же заработал очередной изумленный взгляд парня. Что я опять сказал не так? Покажи мне правую руку. Неожиданно потребовал мальчишка. Ладонью вверх. Дай угадаю. Насупился я, протягивая к нему ладонь. Посмотришь на линию жизни и удивишься, почему она такая длинная у подобной мне бестолочи. Посмотри на свои указательные и средние пальцы, а потом посмотри на мои, строго велел Флинн, показывая свои названные пальцы. Видишь разницу? Могу перечислить хоть 10 отличий, начиная с бросающейся в глаза чистоты моих рук, но думаю, что ты имеешь в виду мозоли на своих пальцах. Именно. И такие есть у всех людей города, начиная с 5, а иногда даже из 3 лет. Мы с детства стреляем из всего, чего только можно, а то, из чего нельзя, мы переделываем и тоже из него стреляем. И ты думаешь, что кто-то из нас может чего-то не знать о птичьих перьях? Это же неизменный атрибут большинства стрел. Прошу тебя, Женя, думай перед тем, как что-то сказать. И, да, нужно бы тебе перчатки срочно подобрать, чтобы никто не увидел эти твои два уродливо нежных пальца. Вот он от природы такой хам, или это у него приобретенное? Ладно, мальчишка рос не как нормальный ребенок, а как трава под солнышком, сам по себе, но легкий подзатыльник я ему все же отвесил. «Чего это ты?» – удивился Флинн. «Чтобы ты поуважительнее со старшим братом разговаривал, первый раз был предупредительным, каждый следующий будет чуть сильнее. Если дойдет до того, что я ударю тебя в полсилы, думаю, отлетишь ты примерно на 2 своих роста. Нельзя на неоскорбительные слова отвечать силой, это знают даже дети», – возмутился пацан. «Хочешь сказать, тебе лучше знать, что для меня, человека, которого ты совсем не знаешь, оскорбительно, а что нет?» Навис я над парнем, заставляя его задрать голову, чтобы посмотреть мне в лицо. «Существует список оскорбительных слов», — запальчиво возразил Флинн, «и мной не было произнесено ни одного из них. Хочешь поспорить, что я, не назвав вообще ни одного грубого слова, оскорблю тебя так, что ты мне век это помнить будешь?» Мне пришлось даже немного присесть и ссутулиться, чтобы заглянуть парню в глаза, когда тот попытался их отвести. То-то же, Флинн, ты считаешь себя смышленым малым, но не стоит забывать о том, что порой тебя окружают тоже не глупые люди. Так что сильно нос задирать не стоит. Есть очень много людей, свято верящих в то, что умный он до тех пор умный, пока ему по шее не дадут. А после этого он становится, как все. Понимаешь, о чем я? Все равно, если ты будешь задавать глупые вопросы, я буду отвечать тебе именно так. Играя желваками, заявил мальчишка. Ну, и что с ним делать? Со мной, пожалуйста. Согласился я, но с другими старайся себя сдерживать. Так ты на моей памяти первый, кто задает настолько глупые вопросы. Возмущенно воскликнул Флинн. Считай, что я тебя тренирую на будущее. Это кто же мне в будущем такие глупости выдавать будет? Ну, во-первых, я, во-вторых, ты же должен быть готовым перенестись в другой мир. А, вдруг, там все с такими лицами, как у меня. На миг мне даже показалось, что паренек действительно испугался подобной перспективы. Он стоял, смотрел на меня, и видно было, что Флинн силится представить толпу из таких вот низкоинтеллектуальных пятикантропов. Нарисованная богатым еще отчасти детским воображением картина явно его впечатлила. Немного понурив плечи, он двинулся к дому, где мы собирались оставить послание для мастеров, но, видимо, у судьбы на нас сегодня были другие планы. Еще во время беседы я обратил внимание, что по направлению к нам издалека неспешно едет повозка. К тому моменту, как расстроенный мальчишка сделал первый шаг от края тротуара к двери здания, между нами и ней оставалось не более 10 метров. И вот в этот миг флегматичная до того лошадь, вдруг, заржала, взбрыкнула и понесла. Я сразу же геройски отскочил в сторону, а вот Флинн что-то замешкался. Пришлось мне скакать обратно и выдергивать его буквально из-под копыт взбесившегося животного. Встречи с лошадью мы избежали, зато меня огрело чем-то выпавшим из телеги, и приложило так внушительно, что даже свет в глазах на миг погас. Когда я полностью пришел в себя, то увидел, что на относительно пустынной до этого улице постепенно скапливается народ. Рядом лежит перевернутая телега, неподалеку от нее валяется отломившееся колесо. Лошадь стоит тут же, вполне себе спокойная и уравновешенная. Возница интересуется не потенциальными жертвами аварии, а своим имуществом. «Ты как, идти сможешь?» – уточняет у меня Флинн. «Сейчас попробую встать, и узнаем», – кряхчу ему в ответ, осторожно вставая и шевеля туловищем из стороны в сторону. «Давай, давай, пошли потихоньку», – торопит мальчишка, – «нам пока лишнее внимание ни к чему». Что ж, ему виднее. А чем это меня так приложило? Осматриваюсь по сторонам в поисках валяющейся рухляди. Самой телегой, видимо, отвечает Флинн, колесо отскочило уже позже, а больше и нечему. Странно это как-то. Я точно помню, что между мной и телегой еще было расстояние, когда из меня чуть дух не выбило. Слушай, а ты почему не телепортировался, чтобы тебя лошадь не снесла? Наконец, вспомнил я основной, терзающий меня вопрос. Так в меня же никто не стрелял, снова ловлю я на себе изумленный взгляд Флинна. Как же странно, у них тут работает магия. Но, главное, что вообще работает, и у меня уже ничего не болит. И нашу скорость теперь ограничивает только хромота парня. Куда мы теперь идем, я не знаю, спрашивать не буду, а то и так уже наговорил слишком много глупостей. Приберегу остальные на другой раз. По пути в не знаю куда Флинн снова на минуту пропадает в одном из зданий. Возвращается назад с парой потертых тонких кожаных перчаток. Теперь мои ужасные пальцы скрыты от взора общественности. Самые большие выбрал, комментирует он мои потуги. Да, перчатки тесноваты, но жить буду. Когда над сплошной двухэтажной застройкой замаячило сразу несколько шпилей, я догадался, что мы направляемся к башне Гаара. Так, собственно, и оказалось. По пути наверх нас с Флинном стремительно поприветствовал знакомый обоим трехглавый змей. Я слегка ойкнул от неожиданности, а вот мальчишка вообще не обратил на него внимания, чем вызвал мое одобрительное движение бровью. Наверху башни было неприятно. Повсюду на всех горизонтальных поверхностях, кроме пола, стояли прозрачные закупоренные емкости с разнообразными насекомыми. Сам маг тоже пребывал в печали. Он сидел на корточках, поскольку табуреты тоже были заняты шестилапами, и смотрел перед собой невидящим взглядом. «У вас там иллюзия сама по себе живет», негромко прокашлившись, сообщил хозяину башни Флинн. «Да, спасибо, я знаю», отвлекся от созерцания пустоты волшебник, «это остаточное явление. Стены башни хорошо запоминают даже такую убогую магию, как моя. А звук тоже был?» «Да, слышно было отчетливо, как вас сейчас. Флинн был сама вежливость и подобострастность. То ли действительно уважал мага, то ли побаивался, а, может, имел какие виды на его помощь в будущем. Паренек он ушлый, от него можно такое ожидать. Ну, а что, хочешь жить, умей вертеться. У вас ко мне дело, уточнил маг, замечая меня, сиротливо жмущегося в сторонке и кивая в знак приветствия. Да, мастер Гар, сразу же зачастил Флинн, радуясь, что с церемониями покончиво, мастеру Стуну поручили расследовать убийство, а у меня появилась улика, касающаяся этого дела, но без вашей помощи, боюсь, мастеру Стуну будет не обойтись. Что ж, немного повеселев, произнес волшебник, давай сюда свою улику. Тем более, что с поручением гильдии по борьбе с вредоносными насекомыми я, мягко говоря, не преуспел. И после этой фразы в башне начало что-то происходить, словно бы появился гуляющий по комнате легкий и игривый сквознячок. Он то наскакивал на меня, то улетал в сторону. Порой он трепал меня по макушке, а в другой раз холодком скатывался вниз по позвоночнику, заставляя ежиться и поводить плечами. «Вы тоже чувствуете остаточные магические завихрения?» С легким удивлением уточнил Гар, заметивший мои подергивания. «Да, мастер», — отозвался я, поддувает слегка. «Это очень хорошо», — серьезно и даже торжественно произнес волшебник. «Тогда, коллега, добро пожаловать в профессию. Не желаете ли помочь мне в поисках убийцы?» «Почему нет?» — осторожно отозвался я. «Помогу, чем смогу. Вы говорите, что нужно делать, а я постараюсь, но ничего не обещаю. Чувствовать я что-то чувствую, а вот сделать что-то, не переживайте, все будет хорошо», — отозвался волшебник. «Мастер Гар», — пискнул Флинн, — «не сочтите за дерзость, но силу мой названный брат соизмерять не умеет. Как бы ни сжег перо, других ведь больше нету, а можешь и сжечь». Округлившиеся глаза мага наглядно показывали степень его изумления. «Ну, если расскажут, что нужно делать и дадут потренироваться», немного стушевавшись, ответил я, «то можно попробовать». «Феноменально», — пробормотал Гар. «Тогда, пожалуй, просто стойте рядом и протяните мне руку, если я попрошу». И началось волшебство. Глава 14. Колдовство, комары, покушение. Перо было уложено прямо на полу, и сквознячок-проказник тут же закрутил его по часовой стрелке, поднимая в воздух на уровень глаз повелевающего им мага. Прекратив подъем, перо вдруг раздвоилось, и сразу же каждая из двух перьев повторила этот фокус. Под конец комок перьев внезапно превратился в важного и явно гордого собой петуха. Птица опустилась обратно на пол в ту точку, где раньше лежало перо. Петух стоял, не двигаясь, словно бы оцепенев. Постепенно из-под его лапок стали расползаться узоры какого-то замысловатого рисунка, больше всего напоминавшего неряшливый чертеж с редкими вкраплениями элементов растительного орнамента. Не знаю, как правильно объяснить, но создавалось отчетливое ощущение, что это все виднелось как бы в кругу света, словно от подвешенной вверху лампочки, в центре которого находилась замершая птица. Круг этот медленно, но верно, расширялся. Наконец, стал виден весь рисунок. «Еще немного, мастер», — раздался, вдруг, взволнованный голос Флинна. «Кажется, справа видна обувь». Мой взгляд метнулся в указанную сторону. Действительно, что-то отдаленно напоминающее край носка сапога или ботинка. Затем я взглянул на Гара и понял, что тот уже находится на грани потери сознания от обессиливания. Не особо надеясь на успех, положил ему руку на плечо и попытался через это прикосновение сознательно поделиться собственной энергией, как неосознанно делал это с обучающим артефактом. Маг был маленьким и тщедушным. Неудивительно, что его сил надолго не хватало. От моего подарка он не отказался. На щеках тут же появился румянец, а круг света на полу расширился так, что по колени стали видны явно мужские ноги в красивых чистых сапогах. «Все!» — выдохнул волшебник, и воображаемая лампочка потухла, оставив на полу только пепел от пера, дальше только с необратимым вредом для здоровья. «Флинн, мальчик мой, ты же знаешь, где у меня хранятся запасы еды. Тащи все на стол. Куда со стола убрать всю эту гадость?» Радостно спросил я, да нельзя довольный таким поворотом дела. «Понад стенкой поставь, пожалуйста, где есть место. Только так, чтобы дверью при открывании не разбить», — тихо ответил маг, заметно пошатываясь. Первым делом я освободил табурет и придвинул его к Гару. Тот благодарно выдохнул и буквально стек на него. Теперь он покачивался уже сидя. Оглядев комнату в поисках кресла или, на худой конец, с нормальной спинкой, я увидел, что и табуретов-то на всех не хватит. Однако Флинн, выскочивший из-за небольшой дверцы, нес на вытянутых руках массивный добротный стул, на сиденье которого водрузил блюдо со снедью. И все-то он замечает. Под укоризненным взглядом мальчишки я быстро убираю со стола банки, стараясь не смотреть на их содержимое, потому что местами оно ну уж очень неприятно выглядело. Однако аппетит никому из нас вид насекомых не испортил. Флинн в процессе трапезы раз за разом шмыгал в кладовую гору и неизменно возвращался оттуда груженный едва ли не деликатесами. Мальчишка с магом в основном налегали на мучное и сладости, я же отдавал должное вяленому мясу и вину. Оно, впрочем, тоже было довольно сладким. Мы с магом ели самозабвенно, а вот Флинн выглядел задумчивым и больше складывал еду у себя на тарелке, чем ел. «Что-нибудь можешь сказать о сапогах?» — уточнил Гар у мальчишки. «Они не новые и были обуты не по погоде. И что ты думаешь по этому поводу?» Не отставал маг, утолив первый голод и вернув себе вид относительно здорового человека. «Даже не знаю. Надо бы зарисовать все, что вы увидели», — подал им логичную идею я. «Истуну интересно будет взглянуть на обувь, и эти ваши узоры на полу проще будет по книжкам искать, если рядом листок лежит с рисунком». На самом деле я прекрасно понимал, что эта идея и так придет им в голову, здесь у меня был хитрый план под шумок разжиться бумагой. Раз уж я решил быть доброй феей крестной для этого шибко умного, но обделенного судьбой бедолаги, то нужно действовать. Как ни странно, но ребята моей идеи удивились и обрадовались. Гар, не переставая работать челюстями, ушел уже в другую комнатку, откуда вынес несколько разноразмерных листов бумаги и принадлежности для письма. Пользовались здесь, естественно, перьями, окуная их в местный аналог чернил. Я сделанной небрежностью стал перебирать листы, прикидывая, смогу ли незаметно стащить парочку или же придется просить об одолжении. Поразмыслив, пришел к выводу, что не стану уподобляться мальчишке, который в это время с независимым видом рассовывал по карманам сладости, способные вынести подобное с собой обращение. «Коллега Гар, могу ли позаимствовать у тебя несколько листов бумаги?» Максимально деловито уточнил я. «Они нужны мне для одной интересной задумки». «Само собой, само собой», — рассеянно отозвался волшебник, тщательно вырисовывая напольный узор и роняя на лист крошки печенья, но не замечая этого. «Сейчас он мог позволить мне забрать что угодно, но сейчас мне стыдно, что ли, пользоваться моментом. Сейчас я полон намерения нести в этот мир добро и справедливость». Флинн тоже вооружился пером и начал рисовать сапоги. Получалось у него не так гладко, как с песком. Видимо, практики с бумагой и чернилами было куда меньше. Но, все равно, выходило достаточно похоже. Со стороны мага послышалось досадливое шипение. Я было решил, что его иллюзорная змея поднялась к нам наверх, но шипел сам Гар, поставил кляксу рядом с рисунком. Сводить ее не стал. Пошипел немного и принялся рисовать себе дальше. Временно оказавшись не у дел, я стал рассматривать насекомых. Приятных и однозначно полезных, тех же пчел, там не было. В основном паразиты и вредители. Какой заказ могли дать магу-иллюзионисту? Создавать фантомы одних насекомых, чтобы отпугивать других? Был у меня когда-то брелок, издающий звук крыльев стрекозы. Производитель в рекламе уверял, что сей звук отпугивает комаров. Жаль только, что комары не смотрят рекламу и совершенно не знают об этом. Возможно, если звук будет подкреплен визуальными эффектами, дело пойдет лучше. Дождавшись, пока маг не закончит свой рисунок и не выведет подсохшую кляксу, я поделился с ним мыслями по поводу комаров и их местных естественных врагов. Волшебник переключился с листа на мою идею на удивление быстро, и вмиг сотворил какое-то гудящее насекомое возле емкости с комарами. Что там началось? Даже Флинн попытался отвлечься от рисования сапог, но уже я взглянул на него осуждающе, и мальчишка, пробормотав что-то нелицеприятное в мой адрес, вернулся к творчеству.